Ух, красавчик. Меня никогда так не трахали. Где ты этому научился? Я из Вагнеров. А мы так, ебем в СУ. А раньше ебали. И ГИЛ, и ЦРУ. Ох, с Вагнером. Охуенно. Ох, ох, ох. Ох, ох, ох.